Глава 10, в которой бубнитель решает взять дело в свои руки, бузелок перераспределяет силы, а под землей встречаются старые друзья. Итак, Ириске и королеве Гнил нужна одна и та же книга, пробормотал Вузелок, медленно расхаживая по кабинету. Интересно, зачем? Без посетителей большая комната выглядела пустой, ведь в ней стояли только кресло, письменный стол и несколько простеньких стульев. Но проректора это обстоятельство не смущало. Наоборот, ему нравилась темная пустота, которая тревожила других людей. Нравилось сидеть в тени и ощущать прохладу, идущую от черного камня стен. Нравился тяжелый мрак комнаты. Видимо, его всегда притягивала тьма. И рано или поздно Вузелок должен был оказаться среди союзников королевы Гнил. И он оказался. Еще проректору нравилось неспешно прогуливаться по просторному кабинету, думая вслух и как бы разговаривая с самим собой. Ириску и королеву одновременно заинтересовали исследования самоцветных ключей. Почему? Потому что кто-то из них заполучил ключ и теперь желает заполучить его хозяйку. Затем проректор вспомнил, что недавно королева Гнил почти изгнала из прелести непревзойденных, но споткнулась на последней из них, на Ириске, и с тех пор ищет возможность одержать окончательную победу. «У Ириски была старшая сестра», — протянул Вузелок и улыбнулся. «Кажется, я знаю, чей ключ раздобыла старуха Гнил». Если королева Верхней Плесени сумеет захватить Палику, Ириска окажется в ее власти и сделает все, что потребует старуха, и поэтому последняя непревзойденная примчалась за старинной книгой. Не хочет, чтобы важные знания оказались в лапах Гнил. «Но что делать мне?» — спросил у себя Вузелок. «Если помочь королеве, то вскоре может начаться вторжение, к которому армия проректора не готова. Если помочь непревзойденной, то старуха разозлится, а иметь столь сильную ведьму во врагах Вузелок не хотел». «Что же делать?» Однако подумать как следует он не успел. Дверь в кабинет приоткрылась, и, заглянувший в получившуюся щель Либер, гнусаво проблеял. «Позвольте войти?» «Входи», — разрешил проректор, и толстяк бочком просочился внутрь. «Ведет себя боязливо», — отметил Вузелок. «Значит, принес плохие новости». И громко поинтересовался. «С чем пожаловал?» Отвечать на вопрос Либеру не хотелось. С гораздо большим удовольствием он поболтал бы сейчас о погоде, о рыбалке, о здоровье или колдовстве, но только не о том, что привело его в кабинет проректора. Но делать нечего. Пришлось признаваться. «Я упустил непревзойденную и страуса», — пролепетал толстяк, на всякий случай готовя защитное заклинание. Сначала Вузелок даже не понял, что услышал, и глуповато переспросил. «Упустил?» «Упустил», — подтвердил доктор. «Совсем?» «Они удрали». «Но как ты упустил?» — продолжил тупить Вузелок. «Куда упустил?» «Куда-то вниз», — развел пухленькими ручками Либер. «Что?» У проректора от бешенства задрожали пальцы, но он сдержал гнев и приказал: «Расскажи подробно». В узелок знал, что Либер и Кесси далеко не лучшие помощники, которых можно было отыскать и взять на службу. Они были не очень умными, не очень энергичными, не очень храбрыми, зато верными и старыми друзьями, знавшими про ректора уже много-много лет. Из них троих лишь в узелок родился волшебником. Толстяк и Длинный обрели магическую силу совсем недавно и только благодаря проректору, и как волшебники полностью зависели от его милости. Вузелок мог в любой момент отнять у них умение колдовать, и это обстоятельство служило дополнительной гарантией верности Толстого и Длинного докторов. «Сначала все шло так, как мы хотели», — начал печальный рассказ Либер. «Ну, то есть не совсем так. А Виссалом не остался в апартаментах и попросил проводить его в машину. Сказал, что забыл зубную щетку». «Что забыл?» — переспросил проректор. «Зубную щетку!» На мгновение, всего на одно мгновение, Либеру показалось, что на бесстрастной маске Вузелока появилось изумленное выражение. «Он же соврал!» — воскликнул проректор. «Ты понимаешь, что Авессалом соврал?» «К сожалению, меня там не было, а контролеры ему поверили», — уныло объяснил толстяк. «Твои контролеры — идиоты!» «Да, проректор». «И что на это ответишь? Как ругать того, кто совсем соглашается?» «Рассказывай дальше», — приказал Вузелок, понимая, что ничего изменить нельзя. «Дальше я завел разговор с Непревзойденной и Страусом, почти убедил их, что никакой опасности нет, и только начал выведывать, что они знают, как сообщили о побеге Авессалома». «Почему он сбежал?» «Не знаю», — развел руками толстяк. «Капрал Фуск доложил, что инженер вел себя спокойно, но, подойдя к машине, затеял драку, избил контролеров и улетел». «То есть они не только идиоты, но и слабаки?» «Получается», — подтвердил Либер. Толстому доктору было неприятно слышать издевательские замечания, но защищать подчиненных он не собирался. В конце концов, он был не виноват в том, какими получились контролеры. «Продолжай», — распорядился проректор. «Авессалом подлетел к балкону, Ириска и Хиша выскочили. Я пытался их остановить. Началась неразбериха, и страуса сдуло вниз. Фея бросилась за ним. Сначала я испугался, что она разобьется, но Ириска сотворила упругий волшебный шар, на котором они и ускакали». Либер поразмыслил над своими словами и поправился. «В котором они ускакали?» Почесал шею под маской и продолжил. «Сначала шар прыгал по крышам, делая в них дырки. Сломал 6 печных труб, разбил 2 чердачных окна, а потом покатился по улице». «Их пытались остановить?» — поинтересовался проректор. «Конечно!» — подтвердил доктор. «Но шар раскидал наших воинов». «Почему я не удивлен?» — саркастически осведомился Вузелок. Отвечать на это толстяк не стал. Просто продолжил. «А потом, когда шар исчез, Непревзойденная и Страус тоже исчезли. То есть стали невидимыми». Либер помолчал, обдумывая, чего бы еще сказать, и закончил. «А потом они, наверное, нашли незапертую дверь и сбежали в подземелье». «В подземелье нашего факультета?» С обманчивой мягкостью уточнил проректор. «Да». «Ты идиот!» Взорвался Вузелок. «Дурак! Идиот! Дурак! «Мы до сих пор не поймали воров, которые влезли туда ночью, а ты позволил уйти под землю непревзойденной. У нас там скоро половина города окажется, а это самое секретное место цитадели, ты это понимаешь?» «Да». «Самое секретное?» «Да». «Дурак?» «Да». «Ты все испортил?» «Да». Либер знал, что ошибся, не оправдал надежд, и поэтому ему было очень страшно. Он стоял перед разъяренным Вузелоком и мечтал об одном — отомстить, поймать хитрую фею и ее пернатого сообщника и отомстить, например, сварить из страуса суп. «Где Авессалом?» Немного успокоившись, спросил проректор. «Сидит в бандуре». «А где бандура?» «Висит над цитаделью». «Просто висит?» «Кажется, он не знает, что предпринять». Не сдержавшись, хихикнул толстяк. «Ведь страус и фея под землей, а Авессалом их не видит». «Не видит». Вузелок взглянул в окно и отыскал взглядом летающую машину Петровича. Помолчал, задумчиво изучая ее, затем вздохнул. Как назло, за ночь ветер разогнал тучи. Небо над вторым городом очистилось, и все вокруг было залито солнечным светом. День дарил хорошее настроение, однако сейчас безоблачное небо крепко мешало планам проректора. Ему требовалась тьма. «И она у меня будет», — пообещал себе Вузелок. Через секунду он составил план действий, повернулся к Либеру и уверенно произнес: «Отправляйся в подземелье, отыщи Бетти и пришли ее ко мне. Сам принимай командование охотой. Найди воров и непревзойденную, понял? Вычисти подземелье». «Слушаюсь». «И пришли ко мне Бетти». Сказать, что Гаврила и Полундра были потрясены, увидев огромное количество зловещих пятен плесени, значит не сказать ничего. Туманные сгустки, в которых черпали силу темные колдуны, нечасто просачивались в прелесть и всегда становились верным знаком приближающейся беды. Туманные сгустки говорили, что преподаватели знаменитой цитадели разума, средоточия человеческих знаний о волшебстве, снюхались со злейшим врагом прелести, с королевой Гнил, и предали свой мир. Предали все, что должны были защищать. «Я думаю, не было никакой чумы», — угрюмо произнесла Рыча. Факел давно погас, проклятые сгустки мрака слились с темнотой подземелья, но Рыжая продолжала смотреть вниз так, словно все еще видела уродливые пятна. И говорила она мрачно. Очень-очень мрачно. «Я думаю, Вузелок и его подручные убили всех, кто отказался принять сторону плесени, и всех, кто мог им помешать, и объявили их умершими от чумы». «А ректор?» — тихо спросил Гаврила. «Не знаю». «Может, они надеются, что Александр Туча перейдет на их сторону? Для старухи Гнил это станет огромной победой. Ведь если столь сильный и авторитетный волшебник, как Туча, склонит голову перед тьмой, это станет очень плохим примером для других волшебников прелести». Полундра помолчала, после чего уточнила: «Ректор Александр может так поступить?» «Никогда», — твердо ответил студент. «Ректор Туча скорее умрет, чем предаст прелесть». Рыжая кивнула, показав, что верит словам Гаврилы, и заметила: «Надеюсь, он еще жив». «И Буза», — прошептала про себя Полундра. Сумрачный бубнитель по имени господин Кахир знал, что Возелок заключил соглашение с королевой Гнил и обязан помогать ее посланнику. Бубнитель не сомневался в лояльности Возелока и потому собирался действовать так, как предложил проректор. Сначала перекусить, отдохнуть с дороги, а уж затем отправиться в каталожный отдел библиотеки, искать карточку, в которой будет указано точное место хранения старинного тома. И сначала все шло по этому нехитрому плану. Длинный Кесси проводил господина Кахира в гостевой дом, где они отобедали, ведя неспешный светский разговор обо всем на свете. Доктор в основном спрашивал, объяснив, что жизнь во втором городе скучна, и он благодарит судьбу за любую возможность услышать о дальних странах. А господин Кахир охотно рассказывал о местах, где ему довелось побывать, о Маринелле и ее пиратах. От обедов доктор и Мафтан вышли во внутренний дворик, расположились в креслах и только собрались продолжить приятную беседу, как над ними с ревом пролетела странная машина. Ну, не совсем над ними, а довольно высоко в небе. Но грохотала машина так, что перепуганные собеседники повскакивали с кресел и задрали головы, гадая, упадет ли безумная конструкция на землю или удержится. Безумная конструкция удержалась. Затем Кахир и Кесси молча понаблюдали за тем, как бандура зависла напротив ректорской башни, как помчалась к ней, но в последний момент заложила резкий вираж и чудом избежала столкновения. Увидели, как с балкона сорвались две фигурки. «Они падают!» — закричал тогда длинный доктор. «Разобьются!» — вздохнул бубнитель. Но через секунду выяснилось, что Мафтан ошибся. Почти сразу падающие фигурки оказались внутри ярко-желтого шара, скорее всего, волшебного, который еще через несколько мгновений ударил в крышу гостевого дома, засыпав ошеломленных собеседников обломками черепицы. Ударил, подпрыгнул, ударил соседнюю крышу и поскакал прочь, окончательно скрывшись из виду. «Что это было?» — поинтересовался господин Кахир, стряхивая с плаща пыль. «Понятия не имею», — пролепетал Кесси, поправляя беретту. «Кто сидел в шаре?» «Не знаю». «Откуда взялась летающая машина?» «Не знаю». Бубнитель внимательно посмотрел в мертвые стекляшки, которые скрывали глаза доктора, и уверенно произнес: «Вы врете». «Я все время был с вами». «Значит, вы все время мне врали». И прежде чем Кесси опомнился, господин Кахир приблизился и мягко взял его за руку. При физическом контакте сила гипнотизера многократно возрастала, и длинный молниеносно оказался под властью бубнителя. «Расскажи, что происходит», — приказал Мафтан. «Где?» Бубнитель понял, что задал слишком расплывчатый вопрос, и уточнил: «Кто был в шаре?» «Я заметил непревзойденную Истрауса». «Так я и думал». Бубнитель недовольно дернул хвостом, и тот ненадолго выскочил из-под плаща. «Кто управляет летающей машиной?» «Друг непревзойденный, Авессалом Петрович». «Почему Вазелок не рассказал мне о непревзойденной?» «Проректор приказал молчать, потому что ты — посланник королевы Гнил». «Вазелок обманывает королеву?» — насторожился господин Кахир. «Нет!» — ответил Кесси, но, вспомнив, что обязан говорить правду, поправился. «Не знаю». «Что нужно непревзойденной?» «Не знаю. Я не присутствовал при их встрече с проректором». «Понятно», — протянул бубнитель. Впрочем, ответ не требовался. Странное поведение Вузелока подсказало Мафтану, что фея примчалась в цитадель разума за той же книгой, что и он. Кахир понял, что нужно действовать быстро, и приказал: «Отведи меня в каталожный отдел библиотеки». Первая лестница, которую отыскали Ириска и Хиша, оказалась короткой, всего на 2 уровня вниз, и привела друзей в темный подземный коридор, ведущий в сторону ректорской башни. Оставаться в коридоре было нельзя, ведь контролеры с минуты на минуту могли начать прочесывать окрестности. Поэтому Ириска и Хиша побежали, торопясь оказаться подальше от входа, сделали несколько поворотов, а, наткнувшись на следующую лестницу, рванули вниз, желая как можно лучше запутать следы. Спустились на 3 уровня, снова выскочили в какой-то коридор, снова побежали, а потом снова вниз. В эти мгновения друзья не думали о том, как будут выбираться из хитросплетений подземного лабиринта. Они спасались. И, лишь убедившись, что сумели оторваться от погони, остановились, отдышались и огляделись. «Ты знаешь, где мы находимся?» — осведомился страус, похлопывая себя крыльями. «Главное, что далеко от солдат», — выдохнула фея. «Я серьезно!» «Я тоже». Ириска вытерла пот со лба. «Не знаю, как тебе, а мне было неуютно в окружении этих солдат в масках, и я рада, что теперь они далеко». «Не они далеко, а мы», — уточнил пернатый. «И хотелось бы знать, как мы отсюда выберемся». «Надеюсь, тут есть лифт?» — протянула девочка. «А если нет?» «Если нет, поднимаемся по лестнице». «Куда?» «Наверх», — рассмеялась Ириска, мысленно удивляясь недогадливости друга. «В лапы солдат в противных масках?» — невинно уточнил Хиша. «Какой ты вредный!» — посетовала фея. Помолчала, подумала, оглядывая мрачное подземелье, после чего поинтересовалась. «Идея есть?» «Думаю, нужно идти туда!» Пернатый ткнул крылом вправо. «Почему не налево?» «Пойдем налево!» Немедленно согласился страус. «Хиша!» «Здесь!» «Перестань дурачиться!» «Я пытаюсь проложить маршрут!» «А я не хочу бродить по этим подземельям до старости!» «До старости не получится!» «Если останемся на месте, то контролеры скоро нас найдут». «Тогда скажи, как выбраться отсюда?» «Ну?» Хиша вдруг замер, вытянув шею, покрутил головой, силясь разглядеть хоть что-то в темном коридоре, и тревожно осведомился. «Ты слышишь?» «Что именно?» «Тихо!» «Ты сам спросил?» — возмутилась девочка. «Отвечай шепотом!» — велел Дикий и повторил. «Ты слышишь?» «Что?» «Шаги!» «Нет?» «Они очень легкие!» Страус клацнул клювом и положил руку на сумку. «Шаги едва различимы, поэтому ты не слышишь!» «У меня хороший слух», — заметила фея. «Но у мафтанов лучше». «А где у тебя уши?» «Они есть!» — утвердительно отозвался пернатый. «Где?» «Сейчас это не важно!» Хиша нервно погладил сумку. «Шаги приближаются!» Теперь Ириска и сама различила легчайший, едва уловимый шорох, в котором при должной фантазии можно было узнать шаги. «Это не солдаты, потому что солдаты громко топают», — опасливо произнес Дикий. «Скорее всего, это здешние чудовища». «Какие чудовища?» — прищурилась Ириска. «В подземельях всегда водятся чудовища», — убежденно ответил страус. «Например, кровожадные драконы». Новость, честно говоря, не обрадовала. «Ты ничего не говорил о драконах», — недовольно прошептала девочка. «А ты не спрашивала», — начал было отвечать Хиша и сильно вздрогнул, услышав громкие слова. «Узнаю трусливый голос!» — задорно воскликнула еще невидимая в темноте девушка и непревзойденная громко закричала. «Полундра! Ириска!» Они бросились навстречу друг дружке, замерли, словно не веря глазам, а затем принялись обниматься. «Полундра! Ириска! Я так рада! И я! Что ты здесь делаешь?» «Что ты здесь делаешь?» Вопрос девчонки задали хором, вновь замерли, не разжимая объятий, и весело расхохотались. «Ты кто?» — поинтересовался страус, с подозрением разглядывая Гаврилу. «Мой друг», — ответила услышавшая вопрос Рыча. «Он человек?» «Тебе что-то не нравится?» — огрызнулся студент. «Несколько минут назад местные человеки пытались нас убить». «Люди», — поправила друга Ириска. «И они тоже», — не стал отрицать страус. «Гаврила хороший, поэтому контролеры за ним гоняются и хотят отправить в тюрьму», — сообщила друзьям Полундра. «В таком случае нужно держаться от Гаврилы подальше», — заметила осторожная птица. — Пусть он уходит. — За тобой тоже гоняются, — напомнила фея. — Я другое дело, — сообщил страус. — Со мной давно все ясно, и от меня нельзя уйти. Я свой и всем нужен. Иногда Хиша путается в словах, — рассмеялась Рыча. Но тут же, не позволив птице себя перебить, стала серьезной и сообщила. «Ириска, внизу полным-полно пятен плесени». «Не может быть!» «Почему?» — спросила рыжая, слегка удивленная уверенностью подруги. «Потому что я не чувствую темной магии». «Вообще?» «Абсолютно». «Во втором городе нет волшебства», — подал голос Гаврила. «Может, поэтому твое чувство дало сбой?» «Это невозможно», — покачала головой непревзойденная. «Умение нашего двора не имеет отношения к волшебству. Мы просто не терпим темную магию и не можем не чувствовать ее». «Но я тоже не ошиблась. Внизу полно пятен». Несколько секунд подруги смотрели друг на друга, после чего Гаврила вновь взял слово. «Я думаю, события связаны. Исследования ректора Тучи в безрассудной лаборатории, чума, исчезновение волшебства, появление пятен плесени и тот факт, что непревзойденная их не чувствует». Он выдержал короткую паузу и закончил. «Думаю, во втором городе творится нечто страшное». «Какое удивительное открытие!» — хихикнул страус. «Напомни, на каком ты курсе?» «При чем тут курс?» — не понял студент. Хочу узнать, когда человеки становятся такими умными, как ты. Люди. Хиша, хватит, попросила Ириска и вновь перевела взгляд на Полундру. Если все так, как ты говоришь, то я должна уничтожить пятна. Это мой долг. Не спеши. Покачала головой рыжая. Ты перестала ощущать присутствие темной магии. Вдруг получится так, что ты не сумеешь уничтожить пятна и погибнешь. Не ходи! Испугался Дикий и взял фею за руку. Не надо! Надо. Тогда давай сначала сбросим в пятна Гаврилу и посмотрим, что получится. А что может получиться? Машинально спросила Рыча. Вот и увидим. Несколько секунд все обдумывали предложение Хиши, после чего Полундра показала пернатому фигу, цыкнула на задохнувшегося от гнева студента, заставив его не начинать скандал, и обратилась к Ириске. Нужно найти ректора Тучу и узнать, что происходит и как это остановить. Мы как раз шли в тюрьму, когда встретили вас. «Я не хочу в тюрьму!» — тут же заявила птица. «А придется!» — буркнул студент. Хиша щелкнул клювом и многозначительно покрутил крылом у виска. «Прекрасно, прекрасно!» Вузелок медленно обошел бронзовую конструкцию, которую три контролера пыхтя внесли на балкон, и улыбнулся. «Именно то, что нужно». «Мы можем идти, проректор?» — почтительно поинтересовался капрал. «Да». Черные повернули к дверям. «И напомните охране, что я жду ушастую». «Да, проректор». «Свободны». Вузелок дождался, когда контролеры уйдут, и повторил. «Прекрасно». Металлическое устройство доставили со склада волшебных приборов, в который сносили и работающие приспособления, и безумные изобретения студентов. То, что стояло сейчас на балконе, естественно, относилось к первой группе и официально называлось «изменитель метеорологический, всепогодный, универсальный, усовершенствованный». И больше всего на свете устройство напоминало вставший по стойке смирно одуванчик. В самом низу конструкции располагалась печка на невысоких ножках. Ее длинная труба поднималась вертикально вверх и упиралась в открытый чан, в который проректор налил дождевой воды и талого снега. От чана тоже поднималась труба, тонкая, и короткая. На ней торчали многочисленные металлические штыри с шарами на концах, из-за них конструкция и напоминала одуванчик. Штыри хищно смотрели в разные стороны и были полностью готовы к работе. «Прекрасно», — в четвертый раз повторил вузелок, после чего распахнул дверцу печки и принялся накладывать в топку дрова из выловленных в реке коряк. Для нынешнего заклинания требовалось дерево, пролежавшее в воде не меньше года. Сейчас, разумеется, поленья были сухими, но сохранили мокрую память. К дровам проректор добавил связку сушеных водорослей и поджег их особыми спичками, которые поначалу макнул в воду. «Пусть тень накроет второй город», — прошептал в узелок первые слова заклинания. «Пусть тучи закроют ясное небо». Огонь быстро разгорелся, дым по трубе поднимался к чану, просачивался в него через хитрую систему отверстий и смешивался с водой. «Пусть день обратится в сумерки!» Взбудораженная колдовским дымом вода не закипала, как можно было ожидать, а обращалась в густой серый туман, к который поднимался к головке одуванчика, извиваясь вокруг тонкой трубки, а, добравшись, разбегался в стороны, медленно втекая в ясный день. «Пусть станет серым свет и скроется солнце!» В дверь постучали. «Кого там принесло?» Но ответить в узелок не успел. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула Бетти. «Проректор!» Ответа не последовало, поскольку узелок стоял на балконе и не собирался ни прерывать заклинания, ни орать через всю комнату. Ушастая разглядела в окно закутанную в мантию фигуру и подалась вперед. «Вы хотели меня видеть?» «Тихо!» Узелок даже ногой топнул, показывая глупой Бетти, что она не вовремя, и закончил заклинание. «Пусть станет угрюмым небо!» Огонь вспыхнул сильнее, а серый туман стал гуще и темней. И его легкая, пока едва заметная дымка уже накрыла весь второй город. «Хорошо», — улыбнулся проректор. «Вы хотели меня видеть?» — повторила ушастая. «Минут 20 назад». «Я примчалась сразу, как только Либер передал ваш приказ. Мне пришлось прервать погоню». «Неудачную погоню, я так понимаю. Воры до сих пор на свободе». «Они очень ловкие и хорошо ориентируются в подвалах», — попыталась защититься тетка. «Я думаю, это Гаврила». «Скорее всего, Гаврила. А вторая белка-оборотень. Больше некому. Нужно было ее убить». А в следующий миг Бетти испуганно прикусила язык, сообразив, что это она предлагала расправиться с Рычей, а Вузелок велел отпустить Рыжую. И получается, что она напомнила проректору об ошибке. «Время вспять не повернуть». Бесстрастная маска уставилась на повелительницу полночных гадов. «Я хочу, чтобы твои зверьки сбили летающую машину». «Но сейчас день», — не сдержалась ушастая. «Мои детки боятся солнца и не могут воевать». «Не волнуйся, я позаботился о погоде», — усмехнулся Вузелок. «Ты разве не видишь, что небо затягивают тучи?» Серый туман уплотнился, и его легкая дымка на глазах превращалась в густые тучи. И ясная погода, которая еще 20 минут назад радовала жителей второго города, постепенно сменялась сумрачной тьмой. «Тучи могут разойтись в любой момент», — попыталась возразить Бетти. Проректор вздохнул, показывая, как сильно ему надоела глупость помощников, и подвел повелительницу полночных гадов к изменителю. «Тучи появились благодаря мне. Точнее, благодаря этому волшебному устройству. Пока оно работает, тучи будут закрывать небо». Между металлическими шарами мелькнула голубая молния и выстрелила вверх, прочертив над городом яркую ломаную линию. Следом загрохотал гром. «Дождь собирается», — заметила глупая Бетти. Вузелок снова вздохнул и терпеливо ответил. «Дождя не будет. И солнца не будет. Поэтому твои гады могут смело атаковать летающую машину».